10. Домой Щепкин приехал в 11:00, принял душ и лег в постель. Но сон пришел не сразу. Немного ныло левое плечо, по которому вскользь угодил чей-то кастет. Чесались сбитые костяшки правого кулака. Мелкие травмы, незамеченные в пылу схватки, и сразу после нее... Сейчас, когда ушло возбуждение, дали о себе знать. Не желая думать о не очень-то успешной операции и о том, что делать дальше, и принялся анализировать саму схватку. Насколько действенными были приемы в бою против нескольких противников. Насколько удачно действовал он сам и его люди. Гоглидзе подставился под нож. К счастью, рана легкая. А вот Белкин вышел из схватки без повреждений и вообще работал успешно. Щепкин в который раз отметил, что английский бокс вырабатывает не только прекрасную реакцию, но и чувство удара. Это надо использовать в своей методике. Реакция вообще много значит в бою, равно как и техника. А это со временем вырабатывает навык. То есть правильное поведение на инстинктивном уровне. И надо бы придумать еще пару упражнений для повышения скорости реакции. А Диана молодец. Держалась хладнокровно, вырубила козыря и баклана, а потом и бандита сняла. Спасительница. И смотрит так настойчиво, все ждет. Жаль. Нет к ней тех чувств. Прекрасная была бы пара. Он провалился в сон как-то разом, словно нырнул в омут, и спал спокойно, без сновидений, набирая сил после трудового дня. Встал Василий в 7:00, выполнил гимнастический комплекс, принял душ, побрился. На коротке посмотрел записи по борьбе, сделал несколько пометок и сел завтракать. Он планировал позвонить Игнатьеву в 8:00 и узнать, как идет следствие. Но подполковник позвонил сам без 5:05. «Всю ночь работали, искали концы», — пробасил в трубке его голос. «И узнали кое-что интересное. Так что прошу к нам к 9:00. Как раз будет совещание». «А интересное это что?» Не удержался от вопроса Щепкин. «Ну, например, то, что ловили мы 2 щук, а поймали 3. «Не понял». «К нам в руки попал некий Паша Гусь, вор-рецидивист со стажем. В уголовном мире личность известная». «А он тут при чем?» Удивился капитан. «Не знаю. С Гусем не поговоришь». «А что, упрямый больно?» «Мертвый», — недовольным голосом пояснил подполковник. «Ночью был побег из околотка. Жандармы и полицейские открыли огонь. Гуся убили, а его сынок Миша Храп погиб в трактире. Вот так-то». Игнатьев помолчал. Потом уже другим голосом добавил. «Словом, Василий Сергеевич, жду. Работы не в проворот». «Буду, Владимир Андреевич. Точно в срок». Щепкин положил трубку, вспомнил убитого Дианой бандита и ее слова. «Я тебе, капитан Василий, жизнь спасла 2 раза. Хоть бы спасибо сказал». А поблагодарил я ее тогда плохо, не обиделась бы, с нее станется, подумал капитан и посмотрел на часы. Скоро собираться. Но планы пришлось изменить буквально через 10 минут. Вновь зазвонил телефон, и в трубке прогремел голос Батюшина. «Господин капитан, срочно в отделение!» «Здравствуйте, Василий Сергеевич!» — поправился полковник. — Меня Игнатьев просил к 9:00 подъехать. — Отставить. Я сказал срочно в отделение. Игнатьеву я сам позвоню. Я снимаю вас с этого задания. Все ясно?» Голос у Батюшина звенел от напряжения, и Щепкин уже понял, что произошло нечто плохое. Настолько плохое, что вежливый и корректный полковник позволил себе не поздороваться и повысить голос. Что это могло быть, Щепкин не знал, но возражать начальству перестал. «Буду через полчаса». «Жду», — коротко попрощался Батюшин и положил трубку. За группой Щепкина сразу закрепили автомобиль с шофером, но капитан отказался от водителя и сам садился за руль. Технику он любил и обычно правил автотранспортом с удовольствием. Однако сейчас он летел по городу, то и дело давя на тормоз, чтобы пропустить груженные подводы, грузовые автомобили и растяп прохожих, идущих по дороге. Народу на улице в этот час хватало, но все куда-то спешили, и на гудки клаксона реагировали не сразу. Адъютант Батюшина, молодой подпоручик Осмысловский, склонил голову в приветствии и сразу открыл двери перед Щепкиным. Капитан ответил на приветствие и шагнул в кабинет. Начальник отделения был в парадной форме при наградах. Таким его Щепкин видел всего раз. Год назад, когда Батюшин ездил в ставку к императору. Сейчас же парадный мундир выглядел несколько неуместно. Батюшин, видимо, сам это понимал, но старался не обращать на форму внимания. «Здравия желаю, господин полковник», — обратился к начальству капитан. Батюшин махнул рукой, завистливо глянул на Щепкина, одетого в простой костюм, ладно сидящий на его атлетической фигуре. «Когда в партикулярном каблуками не щелкают и по стойке смирно не встают. Проходи, Василий Сергеевич, присаживайся». Сам полковник прохаживался вдоль стола, разминая крепкими пальцами папиросу. По немного нервной походке и папироске в руке Щепкин определил, что его начальник зело расстроен и явно не в духе. Тоже редкое явление, но бывало. Иногда, увлекшись ходьбой, полковник стирал папироску в труху. Батюшин перехватил взгляд капитана, бросил папироску на стол, встал у подоконника и вздохнул. «Ночью из кабинета в здании генерального штаба были похищены документы». «Что?» — не поверил ушам Щепкин. «Как это похищены?» «Вот так, из сейфов». «А из какого отдела?» «Да какая разница?» — чертыхнулся Батюшин и махнул рукой. «Украли две папки». Щепкин пораженно молчал, осмысливая услышанное. «Украсть что-то из здания генерального штаба невозможно. Это же не мясная лавка и не ювелирный магазин». Выспрашивать подробности Щепкин постеснялся. Все же Батюшин начальник, не пристало ему вопросы задавать. Полковник, видимо, понял затруднение капитана, сел в кресло, выложил на столешницу руки, глухим голосом произнес. Охрана злоумышленника заметила, попыталась схватить, но тот оказался больно ловок, применил какие-то трюки и ушел. Ранил несколько солдат. Одного убил вот этим. Полковник извлек из ящика небольшой предмет и бросил его на стол. Щепкин взял предмет, с удивлением покрутил. «Сюрикен! Из набора так называемых ниндзя!» «Кого?» «А, японская секта шпионов и убийц». В прежние времена было несколько кланов, но сейчас их вроде бы нет. Хотя оружие осталось. Метательная звездочка, Таким убить непросто. Нужна особая сноровка. Ай, видимо, у нашего похитителя она была. Этот сюрикен воткнулся в шею, пробил сонную артерию. А вы думаете, этот человек был японцем? Машинально спросил капитан, вертя в руках стальную четырехконечную звездочку. Что? Василий Сергеевич, вы вчера переутомились сильно, что ли? Мне Игнатьев уже рассказал о ваших подвигах, даже к наградам вас представил. Какие японцы? Извините, смутился Щепкин. Я не знаю подробностей дела, но почти уверен, что без предательства не обошлось. Документы взял либо кто-то из своих, либо по наводке своего. Просто так залезть в генеральный штаб невозможно. И сразу найти нужный кабинет, и сейф тоже. Батюшин кашлянул, расстегнул верхнюю пуговицу мундира. «Меня утром вызывали в генеральный штаб к Аверьянову. Петр Иванович потребовал скорейшего расследования дела и возвращения документов. Я уже высказал мысль о возможном участии в этом деле кого-то из сотрудников генерального штаба. Генерал-лейтенант категорически отверг подобное обвинение и заверил меня в полной благонадежности офицеров и генералов». Батюшин уловил на лице Щепкина подобие улыбки и нахмурился. «Мы не вправе выдвигать обвинения против кого бы то ни было. Хотя, конечно, у нас есть основания подозревать измену. Вот что, Василий Сергеевич, вашу группу я направляю на поиск документов. Погодите». Видя, что Щепкин готов возразить, полковник поднял руку. «Я еще не сказал главного». Батюшин опять покашлял, прочищая горло, взял со стола графин с водой, наполнил стакан и выпил. «То, что я скажу, есть государственная тайна. Прошу помнить об этом и информировать своих сотрудников по мере необходимости. Простите, господин полковник, но я доверяю своим людям, и если мы будем вести это дело, они должны знать подробности». Батюшин на миг смешался, кивнул. «Ну, как угодно. Возможно, вы правы. Так вот, похититель взял две папки. В одной — копии планов дислокации наших войск на Дальнем Востоке и данные по мобилизационным планам. В другой — проект меморандума о возвращении потерянных территорий, в частности, Южного Сахалина. Это совершенно секретный меморандум. Его не показывали даже императору. Фактически его нет, но проект в Черне подготовили. Я даже не могу себе представить реакцию властей Японии на такой меморандум. Конечно, впервые, на кого подумали в генеральном штабе, это японцы. Но японцы — наши союзники. Мы воюем на одной стороне. Зачем им устраивать такую провокацию сейчас? Недоуменно проговорил капитан. Они ведь не нападут на нас. Это невозможно. И все же никому, кроме них, кража документов невыгодна. Поэтому версию с японским агентом, подкупившим кого-то из сотрудников генерального штаба и выкравшим документы, отбрасывать нельзя. Более того, эта версия сейчас главная, и начальник генерального штаба разделяет ее. «Ну, тогда надо искать Иуду», — вставил Щепкин. «Надо, и его будут искать. К поиску привлекут столичное отделение контрразведки и нашу агентуру. На вас же, Василий Сергеевич, ложится особая миссия. Батюшин достал из ящика папку, раскрыл ее. Через 2 дня из Петрограда во Владивосток отбывает помощник посла Японии господин Хиро Идзуми в сопровождении секретаря и советника по вопросам культуры. С ними поедет охрана. Если документы все же попали в руки японцев, лучшего варианта вывести их в Японию нет. Вы полагаете, что похититель передал документы в посольство? Я не исключаю этого. Во всяком случае, такова основная версия. И вам придется проверить, насколько она верна. Щепкин недоуменно посмотрел на полковника. Проверить? Это обыскать багаж помощника посла? Батюшин помрачнел. Я не знаю, каким образом вы сделаете это. Подумайте, у вас еще есть время. Но запомните, документы, если они вдруг окажутся у Идзуми, ни в коем случае не должны попасть в Японию. А кто мешает послу отправить сведения по радио, телеграфам или через агентуру? Данные такого уровня имеют реальный вес, только если их представляют в оригинале. Телефон, телеграф, радио можно прослушать. Код и шифры разгадать, агентов перехватить. Нет, если документы у посла, он отправит их единственно надежным и легальным способом – через помощника. «А когда посол заявил об отъезде своего помощника?» – спросил Щепкин. «Неделю назад. То есть...» «Они еще тогда планировали похищение», — задумчиво проговорил капитан и поймал себя на мысли, что фактически уже начал работать, прикидывать варианты и расклады. Батюшин понял ход мыслей Щепкина, кивнул. «Приступайте. В расходах я вас не ограничиваю. Средства будут выделены по заявке». Но помните о сроках и о режиме секретности. Щепкин встал. Я понимаю, господин полковник. И то, что провал и любые недоразумения с дипломатами нашего союзника также недопустимы. Вы это тоже понимаете? Так точно. Батюшин обошел стол, встал напротив капитана. «С Богом, Василий Сергеевич! Я надеюсь на вас. В конце концов, японцы — ваш профиль. Вам и карты в руки. И докладывайте каждый день. Слушаюсь!» Провожаемый до дверей полковником, Щепкин покинул кабинет и пошел к выходу, пытаясь упорядочить скачущие в голове мысли. Никаких догадок и идей пока не было. Капитан просто не знал, с чего начинать.